пограничник. Том 3. Шамабад должен гореть. Глава 1. Где-то в Афганистане за день до операции. Что слышно от Курбана? Устало спросил Юсуфза. Фазир, стоявший у входа в старый домишко с земляным полом, напоминавший больше сарай, чем хоть что-то жилое, поклонился. Полез за кушак и достал маленькую записочку, принесенную голубем. Хоть какой-то уют тут, в этом едва ли не хлеву, создавала маленькая железная печь на дровах, установленная прямо в очаге, где когда-то топили по-черному. Юсуфза, задумчивый и хмурый, сидел в углу, на расстеленном тут ковре. Курбан пишет, что придет не один, сказал Фазир, с ним придет таджик-пограничник, давний друг Курбана. Курбан пишет, что уговорил его уйти к нам, уговорил стать воином Бога. Видя, что Юсуфза воспринял новость без особого энтузиазма, Фазир добавил, они приведут еще кое-кого, переведут Селихова, как подарок вам, господин. Курбан сообщил, что он тоже хочет уйти в горы, вместе с нами, что бесконечные подозрения со стороны советских особистов, отравляют ему душу, что он боится за свою свободу. Захитхан поднял взгляд, но ничего не сказал. Фазир давно заметил, что его господин все глубже и глубже погружается в тяжелые мысли. Виной всему были американец и то положение дел, что повисло среди его людей. Среди воинов Юсуфза уже потянулись слухи о том, что Захитхан слишком зависим от американцев, что теперь у него самого появились хозяева. «Это ловушка, Фазир», — пробурчал Захитхан. «Похоже на то, господин, шурави что-то замыслили. Может, нам отказаться?» Помолчав несколько мгновений, спросил Фазир, «Может, уйти в горы и затаиться? Сколько у нас осталось еды, Фазир?» Поднял темные от недосыпа глаза Юсуфза. «На 3-4 дня, а оружие? Последняя стычка отняла слишком много патронов и жизней. Откажемся сейчас, мой господин», — проговорил с сожалением Фазир. «Если откажемся сейчас, завтра уйдут многие. Сейчас мы не можем себе этого позволить. Фазир, мы выполним просьбу американца. Выполним с честью. Перейдем через Пянши, вырвем у шурави Курбана. Преподнесем его американцу, а дальше пусть сам решает, что с ним делать. Слушаюсь, Захитхан», — поклонился Фазир и хотел было выйти на улицу, но Юсуфза его остановил. «Фазир, пусть Аллах Дат возьмет самых преданных моих людей. Слушаюсь. И пусть возьмет Ахмада. Я хочу знать, действительно ли Курбан обещает мне того, о ком говорит». Юсуфза посмотрел на Фазира пронизывающим, словно афганский ветер, взглядом. «Если у меня не останется еды и оружия, то пусть останется хотя бы честь. Привести этого шурави, этого Селихова ко мне живым. Но если мы потерпим неудачу?» — спросил опасливо Фазир. «Тогда», — помолчав, ответил Юсуфза, — «тогда их Шамабад должен сгореть в пламени нашего праведного гнева». Мы с Алимом молчали. Суровый дождь ревел вокруг, немилосердно хлестал лица. «Это нужно, чтобы выманить Аллах Дада», — добавил особист. «Юсуфза объявил на тебя охоту, Александр. И так мы сможем выманить старшего сына Юсуфзы, взять его живым. Сможем узнать все тайные тропы, по которым передвигается банда, их схроны, убежища. Юсуфза будет под нашим колпаком. Если клюнет», — сказал я холодно. «Если клюнет», — покивал сам себе особист. «Потому ты нам и нужен, Саша. От твоего решения будет зависеть, будет ли у нас шанс уничтожить эту банду навсегда или нет». Я глянул на Алима. Его глаза под капюшоном блестели страхом. Нет, это был страх не перед врагом, скорее перед границей, перед тем сакральным смыслом, который сам для себя выдумал Канджиев и в который теперь свято верил. Граница сегодня ревела, предвещала беду. Неужто это тот самый дозор, смертельный дозор? Но если даже и так, как Саша тогда, в прошлой моей жизни, пришел к этому моменту, какую роль он сыграл, этого мне узнать было не дано. Зато я прекрасно понимал, какую роль сыграю я. «Куда идти, товарищ капитан?» — спросил я холодно. «Я до сих пор не верю, что полковник это одобрил», — орал Шарипов, сквозь шум дождя. «Я прекрасно умею убеждать», — самодовольно ответил ему Сорокин. «Курбана мы подобрали у ближайших ворот системы. Его привел Шарипов, видимо, приехавший на границу на машине. Дальше шли вчетвером. Старик выглядел поникшим. Он молчал и смотрел только себе под ноги. Руки ему сковали наручниками. Сорокин нас сопровождал. От Шарипова он получил рацию и теперь нес ее на плече. «Ваша основная задача проста и одновременно сложна», — сказал он, стараясь перекричать дождь. «Вы втроем ждете у Волчьего камня, в нескольких сот метрах от Пинджа. Именно туда и должны прибыть душманы. Старик остается с вами. глаз с него не спускать. «А вы?» – спросил Алим. «Я займу позиции вместе с засадой. Они должны были уже расположиться у камня, на возвышенностях. А мы приманка», – сказал я холодно. «Совершенно верно», – покивал особист. «Но не только. У вас есть и другая задача». «Какая?» – спросил я. «Мы не знаем Аллах-Дада в лицо, и вы должны убедиться, что он в группе нарушителей. От этого будет зависеть, как дальше сработает засада. Если его не окажется среди душманья, мы выдавим их за пянш. Если же выйдет, что он там, засада частью сил отрежет им отход, остальные вступят в бой. Главная задача – постараться взять сына Юсуфа живым. Мы будем мишенью для своих же», – возразил Алим. «Если завяжется бой, нас или постреляют духи, или наши же пограничники. Мы окажемся под огнем». «Да, рискованно», – кивнул Сорокин. «Потому как только удостоверитесь, что Аллах-Дад сам ведет боевиков, подадите сигнал. Засада начнет действовать. В суматохе вы должны отступить с позиции в тыл. Вам обоим я запрещаю вступать в бой». Мы с Алимом переглянулись. «Каков сигнал?» – спросил я. «Самый обычный, вооруженное вторжение противника. Исполнять при помощи стрельбы из автомата», – ответил Сорокин. «Вы шутите?» – спросил я недоверчиво. Сорокин, хлюпающий по грязи чуть-чуть впереди нас, вдруг остановился, обернулся ко мне. «Ты чем-то недоволен, Селихов? Вы хотите, чтобы я задрал в воздух автомат и дал очередь, чтобы нас немедленно расстреляли прямо на месте? Видимость плохая, шумно из-за дождя, темень, хоть глаз кали. Как ты еще подашь сигнал? Заорешь не своим голосом? В этом деле мы надеемся на слаженность ваших товарищей, Селихов. Они устроят вам такую неразбериху, что у вас будет время скрыться. Слишком рискованно. С тем же успехом можно и поорать. Причем вам, причем прямо здесь. Вся операция рискованная». «Нет», — покачал я головой, — «сигнал должен быть тайным. Таким, чтобы противник не догадался». Я на несколько мгновений задумался, потом сказал: «Значит, слушайте. Если Аллах-Дад все же окажется среди боевиков, я сделаю вот что». Волчий камень представлял из себя странного вида каменный вырост, растущий из почти что ответных скал. Он был почти плоским, широким и располагался низко над землей. Глядя на него, я подумал, что волчий камень не зря так зовется. Это было бы весьма неплохим убежищем для дикого зверя. Возможно, под ним и правда существует нора, что когда-то служило домом какому-нибудь волку. Камень расположился слева. По правую сторону выросла пологая сопка, припавшая к растущему выше, к горам хребту. Она поросла молодыми хлыстами акаций. Насколько я знал, там засела группа нападения засады. Это были ребята второго года службы. Вел их замполит Строев. Стас Олейников и Димка Синицын тоже были там, сидели в засаде. А может быть, они находились в наблюдателях и расположились дальше и ближе к реке, чтобы первыми засечь группу душманов. Мартынов, вооруженный пулеметом, ждал тут же, на сопке, в группе боевого обеспечения. В зависимости от ситуации, он, вместе с еще одним стрелком, должны был выдвинуться в тыл к нарушителям и обеспечить заслон, ну или прикрыть действия группы нападения. «Зря ваш особист все это затеял», – пробурчал Курбан, сжимая трясущиеся руки, словно для молитвы. Одетый в один только бушлат, в тот самый, в котором его и взяли, он уже промок до нитки и дрожал от холода. «Помолчи», – проговорил я, – «он обрек нас на верную смерть. Молитесь вашему Богу, если, конечно, веруете, чтобы нас убили быстро», – продолжал старик, сбивая голос то ли от страха, то ли от холода, – «иначе всех нас ждет страшная судьба». «Зачем ты это сделал, деда Курбан?» – спросил тихо Алим. «Зачем ты связался с душманами?» «Душманы», – хмыкнул Курбан, – «это для вас они душманы, смутьяны, если по-русски. Но для меня они были надеждой, надеждой на новую, лучшую жизнь». «Нашел на кого надеяться, старик», — хмыкнул я. Курбан медленно обратил ко мне свое лицо. Его кругловатые очертания проступили в темноте, спасал от которой только приспособившийся глаз. «Тебе не понять, мальчишка. Ты родился в СССР, в этой стране безбожников. Ты не знаешь другой жизни. Ты не знаешь истинного Бога. Ты слаб, напуган и скован по рукам и ногам твоей безбожной идеологией». Я хмыкнул. «Да, но почему-то слабый, напуганный, скованный по рукам и ногам человек сейчас свободен, а еще смотрит на тебя без страха, а ты в наручниках и трясешься словно пес. Куда привела тебя твоя жажда лучшей жизни?» Старик не нашел, что ответить. Он только опустил взгляд и коснулся сплетенными пальцами лба. Что-то тихо зашептал. Может, молился?

как могли, быстро пробирались вперед, к заветному хребту, чтобы не попасть под сель. Остальная группа развернулась и кинулась назад. Мы бежали, а лес все близился. Стало понятно, откуда приходит этот поток грязи и воды, что мешал нам продвигаться. Именно за ним и следовал оползень. «Быстрее, накроет!» — кричал я, двигаясь последним. Первым бежал Алим, Сорокин в середине. Внезапно особист поскользнулся и упал на четвереньки, чуть не по локоть уйдя в грязь. Я чуть было не споткнулся о него, но устоял, перескочил Сорокина, оказавшись впереди, оглянулся. Сорокин с трудом высвободил руки, но автомат сполз ему на живот и перевесил. Особист снова грохнулся вперед, стал стягивать с себя оружие. Я метнулся к нему. «Саша!» — закричал он жалобно. «Сашка, помоги!» Вцепившись особисту в ворот бушлата, я потянул. Почувствовал у себя на плече руку Алима. «Нет, беги!» — закричал ему я. «Саша, а вы? Выберемся! Беги! Нет, не распотякивай!» Сель пошел неравномерно. Я увидел, как туда, где мы были минуту назад, ударил первый вал. Он перекрыл тропу, отрезав успевшую отойди группу Мартынова. Грязь и вода единым потоком полились с тропы вниз, по скале. Они уносили с собой пока еще одинокие деревья, а с ними кустарники и камни. «Назад!» — зло крикнул я на Алима, и тот подчинился, стал пробираться к хребту. «Саша!» — орал в панике Сорокин, у которого не получалось освободить застрявшие сапоги. «Помоги!» — я вцепился ему в одежду на спине и вороте, потянул изо всех сил. Почувствовал, как от этого сам увязаю в грязи. С громким чавканьем особист вырвался из грязевой ловушки. Я отступил назад, а тот плюхнулся, пытаясь выбраться из грязюки самостоятельно. «Поднимайся, уходим!» — крикнул я, стараясь поднять его на ноги. Особист встал. Вместе мы помчались туда, где, уже в безопасности, нас ждал Алим. Не успели покинуть тропу и ступить на каменистую возвышенность хребта, как оползень закрыл собой всю вершину скалы, протянувшуюся за нами. Сорокин рухнул на большой камень. Грязный, без оружия, он так и лежал некоторое время, переводя дыхание. Я заметил, что особист оставил в грязи один свой сапог. Оползень тем временем замедлился. Уперевшись сам в себя, он почти остановился. Только редкие потоки особо жидкой грязи водопадами устремлялись в пропасть. Путь нам отрезала большая, ощетинившаяся переломанными стволами деревьев каша из земли и камней. «Плохо дело», пробурчал Алим, наблюдая за всем этим. «Что будем делать? Аллах дат, не должен уйти», хрипло дыша, сказал Сорокин. «Он не уйдет», ответил я, поправляя автомат на плече. «Духи в нашем тылу, тут их проще будет накрыть. Путь им один, к вершинам беда. Там они постараются пройти под ними, спуститься по перевалу и уйти за Пяндж через участок соседней заставы. Таран тоже понимает это, и наверняка сообщил обстановку нашим соседям. Там их уже будут ждать». «Это да», — покивал Алим. «На наш участок они тоже не пойдут. Шамабат на ушах стоит, их не пропустит. Они никуда не денутся. Аллах дат не должен уйти». Сорокин медленно поднялся. «Не должен уйти от меня. Нам следует продолжать погоню. Ясно вам, с одним сапогом вы далеко не уйдете», — ответил я холодно, взглядом указывая ему на ноги. «Боевики в ловушке. Их задержат и так, сейчас наша группа разделилась. Нас мало, и я не вижу смысла рисковать жизнями людей, чтобы бросаться в самоубийственную погоню. Поисковой группой командую я, ефрейтор Селихов», — мрачно заглянул мне в глаза Сорокин, «и я приказываю вам продолжать преследование. Поисковой группой командует старший сержант Мартынов, товарищ капитан, а он, оценив обстановку, пришел бы точно к тем же выводам, что и я. Мы можем столкнуться с духами случайно», — заметил Алим. «Сейчас путь наш проляжет по тому же маршруту, каким идут они, но тревожная группа будет тут только минут через 40, а парни, что остались у Волчьего камня, смогут добраться до нас лишь в обход, через заставу. Можем и столкнуться», — согласился я. «Тогда, соблюдая скрытность, станем наблюдать за духами, не выдавая своих позиций. Постараемся дождаться тревожки и присоединиться к нашим. Алим, ты понимаешь, что бандитам некуда деваться, они в нашем тылу». Задумавшись на мгновение, благоразумный Алим покивал. «Я не ослышался, Селихов», — мрачно спросил Сорокин. «Вы отказываетесь исполнять приказ? При всем уважении, ваш приказ я нахожу бессмысленным, товарищ капитан». Сорокин нахмурился, раздул ноздри своего ровного носа от возмущения, глянул на меня волком. «Вы пойдете под трибунал, Селихов», — процедил он сквозь зубы. «Пройдете, потому что отказываетесь выполнять свой долг. Я смотрел Сорокину в глаза, не отводя взгляда. Когда сделал к нему шаг, особист даже будто бы вздрогнул, норовя отступить, но все же удержался на месте. «Ведь вся эта тайная операция – это плод ваших амбиций, не так ли?» – спросил я ледяным тоном. «Это не ваше дело. Скажите, подполковник Давыдов в курсе, или вы от него что-то утаили?» – напирал я, приближаясь к Сорокину. Капитан не выдержал и неловко попятился. «А чем вы надавили на Тарана, что он согласился отправить нас с Алимом на неоправданный риск? Это не ваше дело», — взвизгнув, повторил Сорокин. Я схватил особиста за грудки, да так, что грязная шапка слетела с его головы. Он изумленно обернулся, наблюдая, как она падает в пропасть и теряется где-то в темноте и дожде. «Когда речь идет о жизнях моих товарищей, это мое дело, товарищ капитан. Я не позволю людям рисковать ради того, чтобы какой-то капитанишка продвинулся по службе. Все». С этими словами я отпустил Сорокина, поправил автомат на плече. «Идем, Алим, мы отступаем. Дальше будем действовать по обстановке. Вы никуда не пойдете, солдаты», — раскричался за нашими с Алимом спинами Сорокин. «Слышите, я приказываю вам помочь мне схватить Аллахдада. Немедленно в погоню. Слышите, вы вступите в бой, возьмете их врасплох и захватите сына Юсуфзы». Мы с Алимом не ответили. Канджиев лишь глянул на меня со смесью сомнения и раздражительности. «Я должен привести его живым, собственноручно», — не успокаивался Сорокин. «От этого зависит моя карьера». Я замер, обернулся. «Если хотите, можете попробовать задержать его в одиночку, но вряд ли у вас выйдет». Сорокин, напряженный как струна, стоял у обрыва и, не отрываясь, смотрел на меня. Потом опустил голову и плечи. «Я ручался перед полковником, что доставлю Аллахда до сегодня ночью, что операция пройдет без сучка и задоринки, что мне не потребуется большое количество сил и средств, чтобы ее провести. Ну что ж, суровая действительность часто отличается от того, что люди рисуют у себя в голове», — спокойно проговорил я. «Советую вам, капитан, отправиться с нами». На людей Аллахдада мы наткнулись примерно через 15 минут. Ливень к этому времени утих и превратился в спокойный дождик, устало щелкающий по капюшону плащ палатки. Мы нашли их в лесу, что развернулся по ту сторону скалистого гребня. Душманы собрались под толстоствольной ивой и ждали. Ждали они Курбана. Старик, упав на колени, глубоко дышал, держался за сердце. Как я и предполагал, здоровье уже не позволяло ему выдерживать бешеную гонку, которую затеял с нами Аллахдад. Да только случилась кое-какая неожиданность. Врагов оказалось больше, чем мы предполагали. Если из засады вышло пятеро, считая Аллахдада и Курбана, то теперь, под Ивой, их собралось семеро. Значит, Мартынов все-таки не уничтожил снайперский расчет, и они смогли выйти из-под огня его пулемета, и теперь присоединились к Аллахдаду. Это обстоятельство усложняло дело. Однако все равно сыграл второй сценарий, и мы засели за камнями, стоящими посреди редколесья, стали наблюдать за духами. Я планировал скрытно сопровождать их и присоединиться к поисковой группе, как только она появится в этих местах. Наша разведка должна помочь пограничникам взять Душманье. А вот Сорокин, притихший с нашего с ним разговора на краю пропасти, заволновался. Он тихонько подлез ко мне, на миг бросил взгляд на духов, собравшихся метрах в 50 от нас, потом шепотом заговорил: «Мы можем взять их врасплох, их всего семеро, с оружием четверо. Если нападем внезапно, — начал я, — то вряд ли кого-то сможем задержать. Завяжется бой, тут есть шанс одержать верх, но не надейтесь, что в таком случае Аллахдад достанется вам живым. Придется всех их перестрелять, чтобы числом не задавили, ну или закидать гранатами». Сорокин задумался на мгновение. «Если убьете нескольких, остальных мы сдюжим. Вы можете разобрать, кто из них Аллахдад, да еще в такой темноте», — возразил я. Сорокин снова уставился на группу темных силуэтов, нахмурил брови. «Ну вот и я не могу, только Курбана видать, он самый толстый. Короче, продолжаем наблюдать. Рацию бы нам», — вздохнул Алим. «Да», — протянул я, продираясь взглядом сквозь темноту, — «не помешало бы, да только она осталась по ту сторону оползня. Нам нужно действовать, у нас преимущество во внезапности». Не мог успокоиться Сорокин. «И два автомата, 200 патронов на брата. Селихов, вы помолчите, не то нас услышат», — холодно глянул я на Сорокина. «Ну неужели вы не хотите стать героем?» — посмотрев на меня с мольбой в глазах, чуть не крикнул Сорокин. Духи немедленно напряглись. Я видел, как они сгорбились, стали чутко слушать темноту. «Идиот!» – тихо процедил я. «Давайте, нужно уходить и занять новую позицию». Мы тут же стали отходить, короткими перебежками менять укрытие. Я собирался увести группу немного назад, чтобы враг бросил подозревать, что кто-то висит у него на хвосте. Мы двигались аккуратно, от дерева к дереву, от камня к камню. Краем глаза я заметил, что три вооруженных душманских силуэта движутся туда, где мы сидели полминуты назад. Внезапно следовавший за мной Сорокин вскрикнул, а потом упал. Алим, замыкающий цепочку, кинулся к нему. «Нога, моя нога!» – стонал особист. «Я ногу чем-то пробил, насквозь, зараза!» – протянул я, быстро окидывая взглядом портянку на босой ноге Сорокина. Сапог свой он утопил в грязи, и все это время передвигался прямо так, а теперь загнал в стопу большую колючку акации. «Ходу!» – тихо шепнул я и подскочил к особисту, схватил за рукав, потянул. Не успели мы поднять стонущего Сорокина на ноги, как хлопнуло. Раздался выстрел. Пуля щелкнула в ближайшее к нам дерево, вырвала из ствола щепки. «Засекли!» – простонал Алим. «Уходим!» – приказал я. Мы быстро стали двигаться к ближайшему укрытию. Меньше чем через минуту по нам начали стрелять чуть не со всех сторон. Во всяком случае, такое складывалось впечатление. Душманы преследовали нас. Видимо, они поняли, что имеют дела с очень маленькой группой, и пустились в погоню. Скорее всего, попытаются взять нас живыми. Ну что ж, пусть попробуют. «Саша, что делать?» – крикнул Канджиев, пригибая голову. «Нас всех тут постреляют. Боже, постреляют!» Забившись в панике, орал Сорокин. «Тихо. Занимаем позицию за ближайшим укрытием. Я на ходу глянул в глаза Алиму. Готовимся к бою. Будем держать оборону. Нам заживо отрежут головы». Не мог успокоиться особист. «Закрой пасть», – сказал я ему ледяным, как сталь тоном. Потом, заметив подходящий скальный выход, неправильным полукольцом пробивавшийся у большого дуба, я крикнул: «Сюда!» Под редкими хлопками вражеского огня и свистом пуль мы заняли укрытие. Сорокин просто упал у большого валуна, сразу вцепился себе в ногу, стараясь нащупать колючку. «Нам конец!» Я схватил его за грудки, уставился в глаза. «Молчи, капитан, молчи!» «Понял, какой смысл?» — сказал он, и глаза его заблестели. «Мы погибли. Все не должно было закончиться так. Если б ты меня послушал, все бы не закончилось так». Я зло поджал губы и дал ему в харю. Сорокин дернул головой и откинулся на землю. Захныков, полез к камню и свернулся клубком. «Алим!» — крикнул я, занимая стрелковую позицию. «Готовь гранаты. Отгоним их подальше. Потом будем выходить». «Есть!» — кратко бросил Канджиев, щелкая предохранителем. Я припал к холодной и влажной поверхности валуна, быстро осмотрелся. Вдали хлопнуло. Вспышка выстрела проявилась в темноте. Пуля щелкнула в камень. Крошка брызнула мне в капюшон. Я и бровью не повел. Прицелился на вспышку. Нажал спуск. Мой автомат выплюнул две пули. Едва видимая тень метрах в 30 от меня завалилась на землю. Поползла куда-то за дерево. По фронту заговорило вражеское оружие. Тут и там стали радоваться короткие очереди. Экономит патроны. Сукины день. Алим планомерно работал по вспышкам. Время от времени пригибал голову, когда в камень, за которым он прятался, прилетала чужая пуля. «Идут разряжено», — проговорил он сосредоточенно. «Думают, у нас есть гранаты». «Я вижу», — бросил я и снова дал одиночный по внезапно зашевелившейся тени. Так, почти вслепую, мы и перестреливались. Нельзя подпускать их близко. Если подойдут, тоже могут закидать. «Есть не подпускать близко», — ответил Алим. Словно следуя моим мыслям, метрах в 6 от нас вдруг возник душман. Он просто вытянулся в полный рост, задрал руку для броска. Я тут же понял две вещи. У него была граната, и он не умел с ней работать. Когда я нажал на спуск, автомат дрогнул у меня в руках, хлопнуло. Душман тоже дрогнул, запрокинул голову и рухнул. «Граната!» Предугадывая, что случится дальше, крикнул я. Мы пригнули головы. Раздался хлопок. Слабосильные осколки РГД защелкали по нашим валунам. «Подбираются», — проговорил Алим. «Метай свои, отгоним». Канджиев дал очередь куда-то во тьму, а потом достал гранату. Видимо, взрыватель у него был уже на месте, потому что он быстро выдернул чеку и швырнул ее под ближайшее дерево. За ней последовала и вторая. Раздались два звонких хлопка. Душманы заволновались, закричали. «Отходит, хотят обойти», — прикинул Алим. Я заметил, как группа из трех человек пробирается нам во фланг. Быстро достал уже снаряженную взрывателем F1, разжал усики чеки, приготовился дернуть. Внезапно Сорокин взвизгнул. Я обернулся. С холодным умом осознал, что Алим проворонил врагов, зашедших во фланг. Крупный душман появился из ниоткуда и вцепился Канджиеву в автомат. Потом быстро ударил его головой в лицо. Канджиев потерял шапку, обмяк в его руках. Тот тут же достал нож. Я услышал, как клинок зашелестел в его кожаных ножнах. Потянулся к автомату. «Не надо», — прозвучал хрипловатый голос Ахмеда, застывшего надо мной. Он возвышался над укрытием, за которым я сидел, и направлял дуло к мне в лицо. «Не надо, Шурави, если хочешь еще немного пожить», — мрачно произнес он. «Не стреляйте, не стреляйте». Отползая и прижимаясь к камню, залепетал Сорокин, задрав грязные ладони. Над ним стоял душман, нацелив в грудь особисту, целую СВД. Раздался неприятный хрипловатый голос Аллахдада. Это он обезвредил Алима. Теперь, схватив его за волосы, командир духов приставил нож к горлу пограничника. «Аллахдад говорит, что Бог на нашей стороне», — проговорил Ахмат, «что вам лучше покориться его воле и сложить оружие». Потом Ахмат угрюмо посмотрел на меня, добавил: «Руки вверх». «Покориться, говоришь?» – бесстрашно ответил я и поднял руки. Глаза Ахмада расширились от ужаса, когда он увидел зажатую в моем кулаке гранату F1, удерживаемую мной от взрыва только предохранительной скобой. Глава 4. Я поднял гранату выше, чтобы каждый из врагов хорошо увидел и понял, что находится у меня в руке. Следом за теми троими, что обошли нас, подтянулись еще двое духов. Я заметил, что один из вновь подоспевших оказался раненым. Причем, по всей видимости, серьезно. Он опирался на другого, глубоко и хрипло дышал, а вместе с тем прижимал свободную руку к груди. Видимо, именно этого я подстрелил в темноте. Пара новых духов тоже застыли на месте за спиной Аллахдада. Видимо, до них тоже дошло, что что-то не так. «Граната у меня злая», — сказал я холодно, — «если рванет, всем мало не покажется». «Я это знаю», — проговорил Ахмат холодновато. «Если кто-то попробует прикоснуться ко мне, я взорву ее к чертям собачьим», — проговорил я, глядя не на Аллахдада, схватившего Алима в 3 метрах передо мной, а на Ахмеда, оказавшегося немного позади. «Вы можете попробовать меня застрелить», — продолжал я, «но сами понимаете, что тогда тоже рванет». Ахмат глянул на своего командира. Тот что-то ему буркнул на пушту. «Аллахдад говорит, что дело складывается не лучшим образом», — сказал Ахмед. «Аллахдад чрезвычайно догадлив», — съязвил я. Командир душманов буркнул еще что-то. Ахмат заговорил: «Отступись, Шурави, отдай мне гранату. Ты ведь не хочешь убить и своих людей тоже, а так, у них будет шанс еще пожить». Я посмотрел на Алима. Канджиев глубоко дышал, инстинктивно стараясь отвести подбородок подальше от вражеского ножа. Он стиснул зубы и глянул на меня. В глазах Алима не было страха, только суровая решимость. «Прошу, не убивайте», — снова простонал Сорокин, буквально вжавшись в землю. «Не убивайте». Кажется, от страха он не мог выдавить из себя никаких других слов, кроме мольбы о пощаде. «Знаешь, Ахмат, начал я сурово, душманы вечно кричат о себе, что готовы в любую минуту отдать жизнь в войне против неверных, что готовы сесть по правую руку Бога. Давай проверим, пойдет ли твой командир на такой шаг прямо сейчас, или мирского в нем все же больше. Ты готов убить всех своих людей?» — мрачно спросил Ахмат. «Я всегда готов выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. Я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами», — вольно повторил я часть из воинской присяги. Потом, обернувшись и глянув в глаза Ахмаду, дополнил: «Если же я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа». Ахмат не выдержал моего взгляда. Нерешительно поджав губы, отвел глаза. «Мы готовы следовать нашей присяге. А вы готовы следовать за своим богом?» — спросил я, чувствуя, как затекает рука, сжимавшая скобу гранаты. Аллахдад сурово засопел. Что-то сказал Ахмаду. Аллахдад спрашивает, чего Шурави хочет. «Пока вы не отпустите этих двоих, граната останется у меня. Я отдам ее только тогда, когда Алим и Сорокин уйдут и скроются из виду. Так и передай своему командиру». Ахмат неловко заговорил на языке, все еще не ставшим ему до конца родным. Аллахдад слушал внимательно. потом что-то пробурчал. «Правильно ли понял Аллах Дат, начал Ахмат, что ты, Селихов, останешься в наших руках?» Взгляд Алима, схваченного сильными руками главаря банды, изменился. Он посмотрел на меня жалобно, а потом мелко отрицательно помотал головой. «Аллах Дат правильно понял», — решительно ответил я. «Я прекрасно понимал, что духи не пойдут на то, чтобы отпустить нас всех. В крайнем случае они сделают вид, что отпускают, а сами застрелят нас, не успеем мы отдалиться и на десяток метров. У меня должен быть аргумент, какой-то весомый козырь, который сможет их убедить не трогать Алима и Сорокина». Сейчас таким аргументом стала осколочная граната, которую я до белых пальцев сжимал в моем кулаке. Однако понимал я также и то, что духи знают, когда пограничники уйдут, они присоединятся к поисковой группе, чтобы вернуться за мной. А значит, командир душманов попытается идти быстрее, а еще будет мстить мне за то, что его станут преследовать. Ну что ж, кажется, это и есть мой смертельный дозор. Кажется, я, наконец, очутился в тех условиях, которые пришлось пережить когда-то моему брату. Возможно, он оказался в них иначе. Пришел к ним другой дорогой. Но в конце концов судьба кинула нас обоих в одну и ту же точку. Поставила перед одним и тем же выбором. Я понимаю, что выбрал мой брат. Однако не знаю, как он повел себя дальше. Зато знаю, что нужно делать мне. «Я хочу встать», — сказал я холодно, демонстрируя всем свою гранату. Ахмат передал мои слова своему командиру, и тот согласился. «Тогда я поднялся. Что скажет твой главный? Он принимает мои условия?» — спросил я у перебежчика. Тот не обмолвился с сыном Юсуфзы ни словом, только заглянул ему в глаза, казавшиеся в темноте двумя совершенно черными дырами. Аллах Дат кивнул. «Принимает», — на выдохе сказал Ахмат. «Но они уйдут без оружия, оставят автоматы и боезапас здесь. А не жирно ли вам будет?» — хмыкнул я. «Таково условие Аллах Дада. Тогда у меня есть свое. Я должен кое-что сказать Алиму, перед тем, как он уйдет». «Которому?» — спросил Ахмат. «Тому, которого схватил твой командир. Пусть его отпустит». Ахмат передал мои слова Аллах Даду, и тот согласился. Разжал свою звериную хватку, и Алим выбрался из нее. С трудом встал. Когда Аллах Дад приказал ему каким-то злым гавкающим словом сдать оружие, тот подчинился. Автомат у Алима уже отобрали, потому он отстегнул от пояса подсумок с патронами и штык-нож. Потом Аллах Дад разрешил Канджиеву приблизиться ко мне. «Зря ты идешь на это, Саша», — прошептал мне Алим так, чтобы голос его почти слился с шелестом ослабшего дождя. «Они убьют тебя. Они в нашем тылу», — ухмыльнулся я. «Иди спокойно, выведи Сорокина. Он хоть и мразь, но смерти не заслуживает. А дальше? Дальше скажи командиру поисковой группы, пусть идет по моему следу». С этими словами я протянул Алиму левую руку. «Возьми часы». Алим глянул на Ахмада. Тот смотрел жестко и с подозрением. «Прощальный подарок хорошему другу», — пояснил я перебежчику. Ахмад, кажется, удовлетворился такими моими словами и отвел взгляд. Алим медленно расщелкнул застежку. «Снял часы с моей руки. Все будет хорошо», — сказал я поникшему Алиму. «Доверься мне». Душманы шли медленно, а еще нервничали. Аллах Дат то и дело подгонял совсем выбившегося из сил Курбана. Раненого они давно бросили, и тот погиб где-то в лесу. Еще один сам себя подорвал гранатой, хоть и с моей помощью. В итоге их осталось пятеро. Путь лежал на подъем к беда. С каждой сотни метров воздух становился все разрежение и разрежение. Старик шел в середине. Он побледнел и, казалось, двигался по чистой инерции. Глаза его затуманились. На лице застыла маска страдальческой усталости, а еще безразличия. Я шел последним. Руки мне связали какой-то жесткой веревкой, другой конец которой Ахмат держал при себе. Перед тем, как двинуться дальше, у меня отобрали все. Бушлат, плащ, палатку и даже шапку. Духи дрались за мои вещи, спорили, пока не решили, как их распределить. Еще в лесу я наблюдал, как один из душманов пинал другого, пытавшегося забрать мою шапку, ногами. Ругал его гавкающими недоброжелательными словами. Оружие и патроны тоже у нас забрали. Безоружным духом, шедшим в группе, достались наши с Алимом автоматы и боезапас. Светало. Утро было на подходе. Черное, словно пропасть, ночное небо посерело, стало свинцовым и бугристым. На расцвете температура упала так, что наша вымокшая одежда стала покрываться наледью. Я прекрасно понимал, что поисковая группа Шамабада идет по следу. Пограничники ищут нарушителей границы, и теперь я делал все, чтобы скорее вывести товарищей на след врага. 2 часа назад, на первом коротком привале, я тайком оставил за камнем свой ремень. На другом, примерно час назад, портянку. Пришлось сделать вид, что я вытряхиваю камни из сапога. Однако никто из душманов не догадался о моих намерениях. Все они, даже Аллах Дат, слишком нервничали от того, в какой заварухе оказались. Ведь по изначальному плану все должно было пройти совершенно иначе. Вдобавок, душманов подгоняли еще и жажда с голодом. Припасов на такой случай у них не осталось. Когда мы добрались до Беда, духи принялись жадно есть снег и наполнять им свои фляжки для воды. Тогда мне тоже удалось хоть немного утолить и свою жажду. Курбан вынудил душманов сделать 3-й привал, когда мы спускались с перевала. Солнце уже встало, и с высоты этих мест прекрасно просматривался участок соседней заставы. Аллах Дат впал в ярость, когда смог рассмотреть в бинокль бронетранспортеры, стянутые на границу, туда, где духи хотели выйти к себе. Где-то вдали хлопал винтами пограничный вертолет. Чтобы не выдать свою позицию, бандиты заняли просторную пещеру на время привала. Я слушал, как они спорили и ругались, теряя самообладание от осознания того обстоятельства, которое я понял уже давно. Они были в ловушке. Духи, занятые распри, даже не заметили, как я стянул 2-й сапог и спрятал оставшуюся портянку за большим камнем. Босую ногу в яловом сапоге я уже успел сбить в кровь, но силой воли просто отринул ту боль, которую приносил каждый шаг. Тем не менее холодным умом я понимал, что скоро я просто не смогу идти дальше, окончательно истерев ноги. Не смогу чисто физически. Едва я успел спрятать портянку, как услышал страшную ругань. Аллах Дат кричал на какого-то душмана, тот орал на него в ответ. Они спорили и размахивали руками. «Из-за чего весь сыр-бор?» — спросил я у Ахмада, присевшего неподалеку. Перебежчик хмуро глянул на меня, сунул в рот маленький сухарь и с хрустом разжевал его. «Малик недоволен решением Аллах Дада взять вас с Курбаном с собой. Он считает, что вы сведете нас всех в могилу». «Не без оснований», — с ухмылкой пожал я плечами. Ахмад глянул на меня волком. «Малик считает, что за Пянкш придется пробиваться с боем». «Совершенно точно придется», — буднично сказал я. «И говорит, что вас с Курбаном нужно убить здесь, чтобы вы не были нам обузой», — мрачно уставившись на меня, — сказал Ахмад. Быстрая мысль промелькнула у меня в голове. «А не остался ли мой брат в прошлой моей жизни, здесь, в этой пещере?» Впрочем, я быстро отогнал ее. На подобные думки сейчас не было времени. «Полагаю, это было бы мудро», — пожал я плечами. Ахмад даже удивленно раскрыл глаза. «Шурави, ты что, совсем не боишься смерти?» — протянул он с сомнением. «Шурави», — хмыкнул я, — «давно ли ты сам стал их человеком?» Ахмад помрачнел. «Я выбрал истинный путь, выбрал настоящую веру. Ты можешь обманывать себя сколько хочешь, но факт остается фактом. Тебя вынудили выбрать то, что ты выбрал. Иначе, смерть. Я живу, служа священной цели», — попытался оправдаться Ахмад. Кажется, он смутился. Взгляд его карих глаз наполнился каким-то смятением. «У тебя остались родственники в Союзе?» — спросил я. Ахмад молчал. Я хмыкнул, вздохнул. «Знаешь, Ахмад, есть такая старая мудрость. Те, кто между войной и позором выбирают позор, получают и войну, и позор». Перебежчик снова не ответил. Он только спрятал от меня взгляд, сунул в рот очередной сухарь. «Чем ты занимаешься у них, Ахмад?» «Я надсмотрщик над рабами», — нехотя ответил тот. «Полицай», — неприятно улыбнулся я. «Ну что ж, ты стал их цепным псом. Для них ты просто оборванец, который никогда не станет своим. Когда запахнет жареным, на тебя первого же падут подозрения, и первым же тебя пустят под нож». И вновь перебежчик не нашел, что ответить. Внезапно он вздрогнул на своем камне. Все потому, что Аллах Дат схватил душмана, названного Маликом, и приставил ему свой кривой нож к горлу. Потом командир духов что-то зло ему прошипел, бросил на землю как собаку. Аллах Дат явно был в ярости. Повел справа налево, указывая на всех своих людей острием ножа и, выплевывая при этом злые гавкающие слова. «Полагаю», — шепнул я, потирая от холода продрогшие плечи, «твой командир принял неправильное решение, решил оставить нас в живых, и теперь поплатится за него». «Сергей», — внезапно сказал перебежчик. Я бросил на него взгляд. «Меня зовут Сергей». «Зовут», — хмыкнул я, — «чего смешного», — будто бы обиделся Ахмад. «Ты сказал зовут, а не звали». Тем временем разозленный Малик, сыпля проклятиями на своем языке, пошел куда-то в нашу сторону. Он остановился возле меня, стал ругаться, кричать на меня, срывая свою злость. «Скажи ему, чтобы заткнулся», — угрюмо проговорил я, — «и без него голова болит». «Он не послушает», — уныло ответил Сергей, — «но меня не проведешь». Я прекрасно понимал, что перебежчик просто боится сказать душману что-то наперекор. Свою гневную тираду Малик закончил тем, что смачно отхаркнулся и плюнул мне на сапог. Жирный харчок угодил прямо на носок и стал мерзко растекаться по нему. «Ах ты, мразота!» – прошипел я, а потом просто пнул Малика каблуком по голени изо всех сил. Тот закричал, запрыгал на одном месте. Не устояв, грохнулся на меня. Душманы тут же повскакивали. Стали кричать, бряцая оружием. Ахмат изумленно уставился на меня, не зная, что ему делать. Я же вцепился Малику в воротник кафтана, отвел голову назад так, что в шее у меня хрустнуло, а потом врезал ему лбом в горбатый нос. Дух замычал, стал плеваться кровью. Душманы было налетели со всех сторон, но замерли. Я тычком скинул Малика с себя и уселся рядом, накинув ему на шею веревку, что связывало мне руку. «Я его сейчас придушу, если не разойдутся», — сказал я, злобно глядя на орущих вокруг душманов. Один только Аллах дат, растолкав своих людей широкими плечами, молчал, уставившись на меня. «Скажи ему», — зло проговорил я, — «пусть держит своих собак на привязи. Если я в плену, то это не значит, что я позволю душманию меня унижать». Ахмат торопливо передал Аллах Даду мои слова. Тот, угрюмо задумавшись, уставился мне в глаза. Потом быстро бросил что-то на пушту. «Он просит тебя отпустить Малика», — сказал Ахмат, — «и обещает, что такого больше не повторится». «Он лжет», — проговорил я холодно. «Аллах Дада удивил твой поступок», — заверил меня Ахмат. «Он считает тебя умелым воином и проявит уважение к твоему мужеству. Тебя не тронут, если ты пощадишь Малика». Я промолчал, отпустил душмана, и тот отполз, потирая разорванную жесткой веревкой кожу на шее. Пронзительно вопя и откашливаясь, душман плевался кровью и указывал на меня пальцем. «Он просит, чтобы другие тебя убили», — сказал Ахмат. «Я это понял», — ответил я, устраиваясь обратно на камень и вытирая носок сапога о песок. Аллах Дат ухмыльнулся и что-то сказал поднявшемуся на ноги Малику. Того аж перекосило от удивления. Аллах Дат сказал, что если Малик хочет тебя убить, пусть попробует сделать это сам. Я хмыкнул. «Если он решится, то я принимаю вызов, но пусть будет готов к тому, что я не стану щадить его жизнь». Ахмат передал мои слова. Малик растерянно зашарил взглядом по злым, грязным лицам душманья. Те стали кричать, подначивать его. У меня тут же созрел план. Душманы на взводе, и, кажется, хотят сорвать на ком-нибудь свою злость. Они будто бы даже забыли о погоне. Такая заварушка, отличный способ потянуть время. И я был готов рискнуть ради того, чтобы нас скорее отыскали мои товарищи. Под напором остальных Малик утер кровь с разбитого лица и от отчаяния и злобы завопил. Потом вынул нож из-за кушака. Я встал, посмотрел на него, глубоко дышащего и озлобленного, словно зверь. Малик топтался на месте, растопырив руки, поигрывал ножом. Остальные духи встали в неровный круг, словно бы обозначив арену. «Руки», — сказал я Ахмаду, — «развяжите». Ахмад встал и потянулся было за ножом, но Аллах Дад запретил ему. Сказал, что я должен сражаться так. Я только ухмыльнулся. Под воинственные крики и улюлюканье врагов, мы с Маликом сошлись в центре круга. Он топтался на месте, кривил страшные рожи и кидался на меня, будто бы стараясь напугать. Я спокойно пошел полукругом, низко опустив связанные руки. Малик кинулся первым. Он совершил ложный выпад в сторону, делая вид, что бьет кулаком. Опасность таилась в его опущенной руке с ножом. От удара я ушел, поднырнув ему под кулак, нож принял на веревку, а потом ловко скрутил ею запястье духа. Отвел острие в сторону, дернул на себя и снова ударил Малика лбом, но теперь в зубы. Душман замычал от боли, давясь собственной кровью. Я тоже почувствовал, как из моего, рассеченного его зубами лба, медленно сочится теплая кровь.